8 спичек. 7. Бесследность. Она втащила меня в комнату. Сняла свитер и фуфайку, расстегнула брюки, села на кровать, сняла их совсем, отпихнула ногой в сторону, потом сняла толстые колготы. Снег сильно шел, но фонарь у забора светил, все было видно. — Иди сюда, — сказала она. — Ложись, — сказал я. Она легла, забралась под одеяло. Я сел на кровать, спросил, — Что с тобой? Она сказала, — Я тебя люблю, и сильно обняла и поцеловала. У нее были холодные губы и горячий язык, я с трудом от нее отцепился. — Не может быть, — сказал я. — Да, я ее захотел, но она мне не понравилась. — Зачем же так сложно? — усмехнувшись, повторил я свою давешнюю фразу. — Какой ж ты гад! — зашептала она. — Я в тебя уже год влюблена, когда увидел на дне рождения у Галочки. А потом, когда с Андреем к Милене приходили на те праздники, я на тебя смотрела, даже не видел. И вот я приехала, они внизу, все слышно, я вся извелась, а ты, гад, Платона по-гречески, а потом в 3 часа пришел, как будто я тебе подстилка. — Ты права, — сказал я, — мне стыдно, прости меня. — Мне холодно, — прошептала она, — обними меня, согрей меня. Я вдруг почувствовал, что не надо влезать в эту историю, хотя очень хотелось, но я вздохнул и сказал, — Лада, миленькое время, 5:30. Я устал, я спать хочу. Спокойной ночи, моя хорошая. Я проснулся довольно скоро, было уже светло, 8 утра. Я посмотрел на часы. Снег перестал идти. Я выглянул в окно. Все было белое, ровное, пушистое. Вдруг я услышал, как за стенкой Лада встает, шагает по комнате, открывает форточку, потом закрывает, двигает стул, что-то берет со стола, одевается. Спускается вниз по лестнице, щелкает дверью сортира. Я снова лег в кровать и провалился в сон. Я окончательно проснулся от того, что меня щекотали Андрюша и Милена, они уж были одеты. Они тыкали мне в нос часы, 1:30. Мы позавтракали втроем. Конечно, они тоже слышали, что Лада уходила. Наверное, Милена ее проводила, мне не хотелось об этом говорить. К 3 часам мы собирались уезжать. Оделись, проверили газ в котельной, кран, телевизор. Я открыл дверь. Кругом было белым-бело. «Хорошо-то как!» «Рюсен Винтер!» — смеялся я и вдруг сказал. «Стоп!» Крыльцо и дорожка были покрыты толстым слоем свежевыпавшего снега, и никаких следов. Я обежал весь дом, выглядывал из всех окон. Даже выскочил на ледяную веранду, следов нигде не было, но ведь я слышал, как она уходила, а снег уже не шел. «Как же она ушла!» Растерялся я. «Кто?» — засмеялась Милена. «Ты, главное, побольше Платона читай на ночь. Обязательно в подлиннике». «Что, афинская гитара приснилась?» — захохотал Андрюша. Приехали в Москву. Вечером я решил лечь пораньше перед завтрашним экзаменом. Уже умылся, пижаму надел. Ровно в 11 звонил телефон. «Это Кобылин», — услышал я. «Поселкового сторожа. У вас в даче свет горит».